Айдин кивнул, хорошо помня, что творили некоторые практики в тех же ручьях, когда он там жил вместе со стаей. Правда, доставалось почти всегда таким же практикам, обычных людей старались не трогать, так как это всегда влекло за собой гнев префекта или главы города, а так считалось чем-то, вроде позора. Хотя все, конечно, зависело от ситуации. Вероятно, Марик сознательно старался сгустить краски, чтобы никто из его подчиненных не нарвался на неприятности в городе. В любом случае, Айдин и сам не планировал до вступления в секту Луны и Солнца как-то привлекать к себе внимание, а время до испытаний полностью провести в закрытой тренировке, пробившись к зеленому рангу. Уважаемый Марик, попыталась возразить Талия. Префект пристально следит за порядком в Оплоте и других городах. Если выяснится, что кто-то из практиков боевых искусств, состоящий во фракции, сам спровоцировал конфликт и напал на другого воина или даже простого человека, это вызовет гнев правителя и гильдии правосудия. Пара золотых, если бедолага простой человек, и несколько сотен, если практик, решают все проблемы. Особенно, если пострадавшие не относятся ни к какой из фракций или сообществ. В Оплоте это не то чтобы обычное дело, но случается, как и в других городах внешних земель. Завязавшийся на этой теме то ли разговор, то ли спор Айдин слушать уже не стал. Оба практика перешли на другие крупнейшие города и обсуждали нравы и законы незнакомых Айдину фракций. Хотя все сводилось в итоге к одному, имея за своей спиной сильное сообщество и достаточное количество золота, практик мог сделать практически все что угодно. Правда, старшие этого практика также имели границы терпения, и далеко не всегда готовы были долго терпеть поведение, порочащие репутацию фракции и потерю денег. «А ты собираешься участвовать в предстоящих испытаниях на вступление?» – удивленно переспросил Марик, когда Айдин сумел вклиниться в спор и задать интересующий его вопрос. Самому Айдину надоело слушать спор этих двух, да и сведения о предстоящем вступлении, полученных от Талии, было маловато, так что он и решил воспользоваться возможностью и узнать больше. Скучающие караванщики, что сидели вокруг костра, тут же оживились, подобное обсуждение им было интересно, не то что разговоры про законы и нравы внешних земель, к которым в какой-то момент скатился спор Талии и заместителя главы каравана. «Ну, насчет самих испытаний я вряд ли тебе что-то такое интересное расскажу, кроме общих моментов, типа белого ранга, для твоего возраста, или тренированного тела, ну да, ты и сам, наверное, должен это знать». Марик задумчиво пожевал губу, а пока начальник молчал, Айдина закидали советами другие караванщики. Правда, ничего толкового там не было, но тут уж ничего поделать было нельзя. В конце концов, он и не ждал ничего действительно важного в их ответах. Просто ну а вдруг, если честно, я слабо представляю, что будет на этих испытаниях. Мало того, что они отличаются в зависимости от фракций, так еще и каждый год придумывают что-то новое. Ну и в разных городах все по-разному. А я на этот счет все, что слышал, так это просто байки и слухи во время посиделок за костром. Но вот, что я точно могу тебе сказать, так это то, что претендентов придет много. Даже для вступления в малые фракции приходит сотни практиков со всей провинции, а то и из-за ее пределов. Так чего уж там говорить про великие сообщества, так много практиков, мысленно удивился Айдин. Конечно, он знал, что идущих путем боевых искусств во внешних землях хватало, пускай большинство из них и не смогут за свою жизнь пробиться даже к белому рангу. Уж очень дорого стоило найти техники развития даже бронзового ранга, как и внешние техники, которых иногда найти было чуть ли не труднее. Но судя по словам Марика, это была лишь видимость, и сильных, свободных практиков без поддержки богатых семей хватало. Одно могу посоветовать точно, постарайся как можно быстрее найти себе место в гостинице или постоялом дворе. Скоро найти свободную комнату станет той еще проблемой, а в самом Оплоте будет не протолкнуться от количества приезжих. Ну и не забывай про мои трения, это может тебя спасти, парень. Твоей подруге хватит и печати павильона гор, покажет и ни один наглый жених с гонором к ней не полезет. Сказал это и весело рассмеялся над своей шуткой. В этот момент над головами сидящих за костром полыхнула вспышка, привлекая их внимание. Айдин проследил за быстро прочертившим небосвод ярким росчерком красной звезды. Правда, была странность, которая кольнула его сердце, и это сразу же подтвердил сидящий рядом Марик. Опять мимо долины падающих звезд пролетела, похоже. Последнее время это происходит все чаще. Даже на другом конце внешних земель стали падать одиночные звезды. Красная на моей памяти впервые упала не там, где обычно, тихо добавил один из караванщиков. Как бы не получить еще одну долину. Нет, пока об этом точно говорить рано. Мимо же только малая часть улетает. Не похоже на смену места. А вот фракционным охотникам, кажется, сегодня повезло. Развивать мысль он не стал, но Айдин и сам понимал, что звезда, упавшая за пределами долины, будет лакомым куском и настоящим подарком для всех, кто решит до нее добраться. Да, опасно, но далеко не так, как это обычно бывает в той же долине. И главная проблема там будет уже не в появляющихся из осколка тварей, а в конкурентах. На следующее утро караван двинулся дальше. По мощенной дороге скорость продвижения была куда бодрее и веселее. Айдин с Талией пристроились на козлах одной из повозок, слушая веселые рассказы возницы и пары охранников, что пристроились на крыше повозки. Гильдия торговцев была одной из неявных фракций внешних земель, имеющих огромное влияние на весь континент. Правда, в отличие от сект или культов, они были ближе именно к школам боевых искусств и даже близко не были едины. Множество кланов, семей и домов разной силы и влияния входили в торговую гильдию. Караван, к которому они присоединились, относился к семье Кливик, средней, можно сказать, не выдающейся в рамках всей гильдии. Но это же было и ее главным плюсом. Кливик не привлекали к себе лишнего внимания, просто стараясь работать на совесть и прибыль. Конечно, несколько раз на их пути появлялись разъезды усиленных отрядов стражи. Им повезло, что вчера на дороге после дождя не было таких вот патрулей, и их никто не останавливал. Мало того, что это была неизбежная задержка, так еще и существовала высокая вероятность наткнуться на охотников, маскирующихся под стражу и ищущих Талию. Да и исключать того, что среди патрульных не будет информатора, тоже нельзя. Так что Айдин в который раз порадовался, что им повезло наткнуться на этот караван. Хотя само совпадение вызывало некоторые вопросы, он все равно считал, что это просто счастливый случай. Иногда так бывает. Жаль, не так часто, как хотелось бы. Чем ближе караван подходил к городу, тем больше на их пути попадалось других групп путешественников. И не только. В какой-то момент они нагнали другой торговый караван и пристроились за их последней повозкой. Глава торговцев явно не собирался спешить и обгонять вереницу чужих груженных телег. Всех эта ситуация почему-то устраивала. И с каждым часом новые и новые повозки присоединялись к этой странной, спонтанной кавалькаде. Оплот. С чувством выдохнул возница, когда во время очередного поворота лес вокруг каравана вдруг разошелся в стороны, демонстрируя колоссальных размеров город, появившийся далеко впереди. Айдин впервые видел столицу провинции и стоит признать, это было действительно впечатляющее зрелище. Город-крепость возвышался, подобно каменному исполину. Он занимал практически все видимое пространство, не позволяя нормально охватить его границы одним взглядом. Множество высоких пагод и башен поднимались над крепостными стенами. Их острые, золотые шпили, словно бы пробивали собой облака. Некоторые здания были настолько высокими, что в два или даже в три раза превосходили видимые им во время обучения пагоды храма дракона. Вот только куда удивительнее были не здания, а стены города. Они были в буквальном смысле испещрены светящимися печатями защиты. А еще на верхушке стен развивались на ветру бесчисленные флаги различных фракций и школ города. И даже издалека можно было разглядеть, как вокруг некоторых самых высоких башен кружат в воздухе фигуры летающих практиков. Вот и оно, только и смог выдохнуть Айдин, глядя на оплот. Он понимал, что где-то там, за этими могучими стенами, возможно, находятся ответы на его вопросы. Глава 25. Добрались. Рядом выдохнула на одном дыхании Талия и с облегчением улыбнулась. «Погоди немного», — спустил ее с небес на землю Айдин, используя внутреннюю речь. «Вот когда окажешься дома, тогда и будешь радоваться. А сейчас лучше сосредоточься на том, чтобы пересечь врата оплота и не оказаться узнанной». Девушка тут же спрятала свои эмоции, сильнее натянув шляпу на голову и скрыв лицо. «Молодец». Айдин знал, что стража оплота не сильно следила за потоком прибывающих в город людей, как и уходом. Их главной задачей было следить за порядком, сбором налога на проход, досмотром повозок и, конечно, защитой от монстров, что очень часто заявлялись к стенам города, каким-то образом преодолевая великий барьер, выстроенный вокруг долины падающих звезд. Именно из-за этой потенциальной опасности возница и оба охранника сразу стали серьезными и внимательными. Стоило только повозке выехать на относительно открытое место и оказаться открытой со всех сторон. Хоть людей и практиков вокруг много, но случиться может всякое. Вроде как нападения на прибывающие караваны здесь были нередким явлением. Понятное дело, что помощь из оплота придет быстро, но если на них выйдет действительно сильная тварь, это может стоить торговцам пары повозок, а то и чьей-то жизни. Именно поэтому, в отличие от тех же стен ручьев, здесь защитные постройки выглядели отремонтированными, а охранные духовные печати были до предела напитаны энергией. Да и охраны было в сотни раз больше, а уж об их силе и возможностях и вовсе говорить нечего. Всю дорогу до огромных, в три человеческих роста, врат Айден крутил головой, внимательно осматриваясь. Вся территория вокруг оплота была очищена от деревьев, позволяя хорошо контролировать подходы к городу, то тут, то там он видел что-то, похожие на свежие следы от замаскированных волчьих ям, а также он чувствовал восприятие множества ловушек совсем другого типа на основе духовных печатей. Власти оплота крайне основательно подошли к защите своего города. А еще Айден ощутил пристальное внимание сразу нескольких сильных практиков, сосредоточившихся на всем караване. Их внимательно изучили, взвесили и оценили. Задолго до того, как первая повозка добралась до врат, они стали и заранее обговаривали этот момент. При пересечении границы столицы их обязуют выплатить налог в пару серебряных монет. Не так много, но и немало. Можно, конечно, было показать знак принадлежности к фракции, и тогда проход становился бесплатным, но лучше перестраховаться, заплатить страже на входе и, не привлекая внимания, войти в оплот. Город огромный, и даже сама Талия признавала, что на его улицах может произойти все что угодно. «А это еще что такое?» – удивленно спросил возница, глядя на северную часть стены, на которой при приближении каравана стали видны сильные повреждения. «Похоже, недавно на город нападала какая-то серьезная тварь», – прокомментировал увиденное один из охранников. «Да и стража выглядит какой-то нервной». Айден согласился с ним, разглядев место столкновения с неизвестным монстром. Несколько печатей были явно истощены, судя по насыщенности их цвета, еще парочка оказалась и вовсе полностью разрушена. С кем бы тут недавно не столкнулся город, легко явно не было. У ворот образовалась приличных размеров очередь из груженных телег, стоял гвалт и крики. В отличие от обычных путников, к досмотру караванов стража подходила крайне серьезно. Почему так, Айден не понимал. Впрочем, это лишь означало, что ему еще во многом предстоит разобраться. Непроизвольно Айден сравнивал происходящее сейчас рядом с вратами с тем, что он видел в тех же ручьях. И для последнего это сравнение выглядело не лучшим образом. В отличие от поселка, здесь чувствовался более основательный подход. А еще среди охранников Айден разглядел исключительно практиков боевых искусств. Причем все они были как минимум белого ранга, а часть так и вовсе принадлежала к разным фракциям, судя по знакам на рукавах и немного отличным узорам на их форме. Правда, большая часть все равно относилась к магистрату оплота и, соответственно, подчинялась напрямую префекту, но все равно удивляла. Прежде всего тем, что, принадлежа к разным фракциям, они спокойно работали друг с другом, разделяя обязанности и даже подчиняясь старшим. Это говорило о многом, в том числе и о договороспособности местных практиков. Айдену со своей спутницей пришлось почти час ждать очереди, чтобы получить возможность пройти через врата. Уж очень много людей стремилось попасть в оплот, и это создавало приличные толпы на входе. В сам город их, к слову, пропустили без каких-либо проблем. Уплата налога, несколько общих вопросов по типу цели прибытия, и на этом все. Стража даже не обратила внимания на подозрительно закрытый внешний вид Талии. Видимо, подобных практиков в городе хватало. Уважаемый мастер, это просто восстановительные амулеты. Всего тонна. Айден разглядел неподалеку Марика, общающегося с главой отряда стражи, который досматривали груз каравана. Отличного качества, прямиком из секты гербологии. Аккурат к вашим испытаниям успели. Вижу, что амулеты, спокойно ответил ему рослый мужчина, лениво бросив взгляд на проходящих мимо Айдена и Талию, и немного задерживавшись на фигуре девушки. Накладные где? Сейчас глава каравана подойдет, уважаемый. Он занят с третьей повозкой и вашим подчиненным. Айден кивком попрощался с моряком, не став отвлекать его от разговора со стражей, и вместе со своей спутницей пересек широкую площадь, которая выступала местом досмотра торговых караванов и крупных групп путешественников. Только сейчас, оставив толкотню и суету врат, углубившись в переплетение широких улиц оплота, Айдин смог таки оценить этот огромный город. Если по возвращении в ручьи он чувствовал себя на переполненных улицах просто неуютно, то здесь Айдин оказался в буквальном смысле оглушен количеством народа вокруг. И не только по сторонам, но и в небе, где то и дело проносились мимо духовные лодки и сильнейшие практики, использующие собственные мечи в качестве средства передвижения. Это в буквальном смысле оглушало. Восприятие Айдина постоянно ловило на себе ощущение легкого внимания, из-за чего голова уже через пару минут стала раскалываться. Мало ему было этого, так еще и этот непрекращающийся ор и шум. Толпа гудела, ругалась, кричала, призывала, зазывала и переговаривалась. Все это, соединяясь, превращалось во что-то невообразимое, похожее на какофонию. Горячие пирожки, надрывался кто-то рядом, самые горячие и самые сочные, мясо, рис, сладкие ягоды, любая начинка на ваш вкус, только лучшая еда во всем оплоте. Еще один голос, и тут же в ответ ему другой крик: «Да чего ты брешешь, старуха, твоей едой только хвостов кормить, сам ты, хвост неблагодарный, надежное и практичное оружие». Только в лавке гонка вам гарантируют качество. Алхимия по доступным ценам. Выцепил он из общего гвалта интересное. Интересно, что там за алхимия такая дешевая? Мелькнула у него мысль. Надо бы наведаться в одну из таких лавок, чтобы прицениться. Чем дальше Айдин стали и отдалялись от городских стен, тем величественнее и красивее становились постройки вокруг них, а людей, такое ощущение, прибавлялось все больше и больше. И среди них было уж очень много практиков в разной по цвету форме и с отличающимися узорами, что демонстрировали принадлежность к той или иной фракции, ну или клану. Больше всего на улицах, конечно, встречались начальные ранги в серых одеяниях, словно бы все население города решило стать практиками. Всюду, куда бы ни смотрел Айдин, видел серые формы младших рангов. Но чем дальше они стали и уходили вглубь этого мегаполиса, тем чаще на пути встречались белые, зеленые и даже красные ранги. Последние, вероятно, не имея разрешения на полеты на территории оплота, были вынуждены передвигаться на своих двоих. К этому просто надо немного привыкнуть. Обратилась к нему девушка с помощью внутренней речи, отвлекая. «Скоро станет легче. Я также себя чувствовала, когда выходила за пределы правительственного квартала. Все в порядке», — хмыкнул в ответ Айдин, с некоторым усилием абстрагируясь от шума. «Неприятно, да и только. До самого правительственного квартала, где находились резиденции гильдии правосудия, получилось добраться лишь спустя почти 2 часа. Оплот действительно был достоин звания одного из самых крупных мегаполисов внешних земель, по уверениям некоторых, даже самым крупным. И Айдин смог оценить эти слова на практике. Тысячи величественных пагод, поднимающихся к небесам, сотни красивейших павильонов, территории сильных сект и школ, а также огромные поместья знатных кланов. Все это было далеко за пределами его воображения, когда он еще мальчишкой мечтал попасть сюда. Правда, за всем этим внешним лоском скрывалась и темная сторона. Он видел стайки беспризорников, что промышляли рядом с крупными торговыми рядами и рынками, множество нищих и коллег просили милостыню у дороги. И по словам той же Талии, где-то на востоке оплота находился один из самых крупных районов города – трущобы. Куда уж без них, там селились все те обычные люди, кто трудился в павильонах еды и обслуги, служил золотарями и мясниками, работал городскими уборщиками и чернорабочими. Судя по всему, местные трущобы практически ничем не отличались от таких же в ручьях, разве что их там вроде как старались держать под контролем, и стража регулярно патрулировала эти темные места. Сам правительственный квартал оказался обычным, огороженный небольшой, скорее декоративной стеной с красивыми деревянными воротами, которые украшали вырезанные на них тигры. Вот только, понятное дело, никто такого, как Айдин, в охраняемый квартал, где жил префект и чиновники, впускать не собирался. Впрочем, он и сам не горел желанием туда соваться. Их договоренность с Талией была в том, что он доводит девушку именно до входа в квартал, и свою часть сделки он выполнил. Сама Талия буквально рвалась вперед. Последний отрезок пути они шли быстрым шагом, рассекая неспешные группы людей. Последних, к слову, в центральных районах оплота было намного меньше, и все они были далеко не простыми жителями. Богатые одеяния, большое количество зеленых и красных рангов, а также поверх формы практиков накинутая хари, традиционный японский жакет без пуговиц, тут несет точно такую же функцию и смысл, с эмблемой клана или фракции. Эта информация, которую я бы хотел получить в качестве оплаты за сопровождение, Айдин на ходу протянул Талии небольшой свиток, в котором он подробно указал все, что знал о друзьях и отце. «Помни о нашей сделке. Я не хочу, чтобы в гильдии хоть кто-то знал о моем существовании. По крайней мере, пока. Я поклялась на собственном развитии», — тихо ответила девушка, принимая свиток. «И буду молчать». «Отлично, в таком случае пора прощаться. Давай сразу же условимся о месте встречи. Помнишь тот постоялый двор со странным названием в квартале ремесленников, мимо которого мы недавно проходили? Старая подкова. Постараюсь каждый день завтракать там. Если что-то найдешь, встретимся там». «Конечно». Айдин наблюдал за тем, как девушка входит в правительственный квартал, показывая жетон гильдии правосудия охранникам на входе. Вроде бы все нормально, Талия спокойно прошла дальше, а значит, можно заняться уже своими делами. Словно груз сбросил с плеч. Как же хорошо, когда он отвечает только за себя. «Чтобы я еще раз согласился на такое», — пробормотал Айдин себе под нос, разворачиваясь и направляясь в сторону квартала ремесленников. Сейчас следовало первым делом найти себе временное жилье и начать уже практику. Главная проблема была в том, что он совершенно не знал города. И если к правительственному кварталу он шел, просто следуя за Талией, то теперь придется уже справляться как-то самому. Впрочем, всегда можно нанять кого-то, достаточно хорошо знакомого с оплотом и при этом нуждающегося в заработке. И это, конечно, были стаи беспризорников. Да, их тут оказалось много, намного больше, чем в тех же ручьях. Стоило только выбраться за пределы центральных районов, как на глаза сразу попались несколько детишек в обрывках вместо одежды, носящихся по улицам оплота, ловко лавируя меж потоками идущих по своим делам людей. Выловить одного из ребят, пробегающих мимо, не составило труда. Остановив шустрого паренька лет 10, что удивительным образом походил на Фила, только со светлыми волосами, Айдин изложил ему свою просьбу. «Извини, старший», — мальчишка глубоко поклонился, — «у меня другая работа сейчас, но могу своих позвать, они тут рядом, быстро придут. Мне без разницы, кто станет проводником, просто быстрее», — пожал плечами в ответ Айдин. Ждать долго действительно не пришлось. Уже минут через 10 к месту, где он стоял, подошли сразу три беспризорника. Двое парней и нескладная, высокая девочка с редкими для внешних земель ясными зелеными глазами. Именно она оказалась старшей в этой компании. Торговаться с ребятами Айдин не стал, сразу согласившись на грабительский по местным меркам ценник в 2 серебряных за день, чем наверняка обрел в глазах ребят репутацию недалекого богача, сырящего деньгами. Пусть так, сам Айдин на это смотрел без эмоций. А вот то, что стая сможет накормить себя в конце дня чем-то существеннее риса на воде, уже хорошо. К слову, его проводником стала именно предводительница стаи. Судя по кидаемым на Айдина подозрительным взглядам, она решила сама заняться работой, не доверяя столь щедрому работодателю. Наверняка у девочки были припрятаны несколько неожиданностей, на случай, если Айдин окажется охотником за головами культа или кем похуже. «Чего не скажешь о других ребятах. Куда пойдем-то, старший?» — спросила девочка, когда ее товарищи ушли, и она с Айдином остались одни. «Мне нужно жилье. Желательно где-то недалеко от старой подковы. Знаешь такой постоялый двор?» Девочка кивнула, задумавшись. «А деньжат много, старший. Хочешь что подороже или попроще?» «Наконец», — спросила она, подняв на Айдина свои зеленые глаза. «Без разницы. Главное, чтобы место было надежное, и мне никто не мог мешать во время уединения. Тогда пойдем, я проведу. А коли меня кличут?» — кивнула девочка и бодрым шагом зашагала по улице, даже не удостоверившись, что Айдин следует за ней. Забавная девчушка. И похоже, только начала изучать какие-то боевые искусства. «Самые простые, но в свое время у меня даже таких не было», — улыбнулся про себя Айдин и, поправив футляр с цитрой на плече, последовал за своим проводником. Темная пещера, спрятанная в глубине горного кряжа, который ограждал западную часть долины падающих звезд от вторжения тварей с падающих с неба осколков. В глубине пещеры был установлен небольшой подиум из прочных духовных досок, застеленный алым ковром. На этом ковре в позе лотоса застыл мужчина, обнаженный по пояс. Его глаза были закрыты, а лицо безмятежно. Он словно бы находился вне времени, огражденный от внешнего мира странной духовной аурой. За его спиной были подняты два флага, на которых изображался феникс, распускающий крылья и черная черепаха. «Мы упустили крыс, великий магистр». Перед мужчиной появился человек в традиционных красных одеяниях с черными деталями. «Теперь цепные псы знают о нападении. Это случилось бы в любом случае». Тихий голос мастера был ему ответом. «Жаль, что так рано. Я разочарован, что какая-то девчонка смогла обойти пускай и не лучших, но все равно сильных воинов. Позаботься, чтобы этого больше не повторилось. Конечно, великий магистр. План не меняем, нет. Просто держи в голове, что охранители могут попытаться помешать в любой момент. До начала испытания оплота осталось не так много времени. Провал недопустим. Да, великий магистр». Глава 26. В большом зале одной из крупнейших резиденций правительственного квартала проходила встреча старейшин гильдии правосудия. На самой встрече присутствовала сразу дюжина сильнейших мастеров. Атмосфера в зале была угнетающей, ощущалось сильное напряжение. Три полных группы гильдии с мастерами зеленого и белого рангов были уничтожены. Спастись удалось только старшей ученице, которая стажировалась на этом задании. «Какого хвоса, мастер Тень?» – раздался голос одного из стариков, что сидел в левой части стола. «Еще и предательство со стороны стражи ручьев. Префект будет в ярости. Как мы это умудрились пропустить?» «КХМ!» – прочистил горло сидящий во главе стола, привлекая внимание всех вокруг. «Мы просчитались. Ручьи, как ближайший город к оплоту, был постоянно под нашим наблюдением. Местное отделение гильдии исправно направляло нам отчеты и отчитывалось о проделанной работе. К слову, совершенно правдивой. В резиденцию главного отделения постоянно присылались пойманные преступники, власти ручьев выносили благодарности, подтверждали эффективность гильдии. Поэтому проводить дополнительные расследования деятельности отделения никто и не думал. Нас водили за нос, тихо добавил уже от себя сидящий в углу человек, носящий имя Тень в гильдии, глава корпуса разведки. «Очень искусно, со знанием дела. Это что-то новенькое со стороны культов. Раньше они такой тактикой не пользовались. Даже предпосылок подобного не было. И в связи с этим у меня теперь есть несколько версий. Самое напрашивающееся – это не культы крови и темной реки. Какой-то новый игрок. И очень опасный, судя по их методам и умению скрывать свое присутствие. Нам повезло, что они не доглядели Сталией. Проводник ее из заблокированного города вытащил, можно сказать, на себе дотащил до оплота. Кстати, узнали, кто он там? Нет, у Талии не узнаешь, она под клятвой, а торговцы, с которыми они добрались до города, ничего, кроме самый обычный парень, сказать и не могут. Даже имя, отозвался Тень, пожимая плечами. Жаль, я бы с этим умником, который догадался на одну из учениц гильдии повесить клятву, поговорил бы с большим удовольствием. «Сейчас не это вас должно волновать», — рявкнул глава, прерывая забывшихся старейшин. «У нас погибло три боевых группы захвата, под боком какая-то организация, которая умудрилась соблазнить деньгами стражу, пускай и простого поселка, но все равно, еще точно неизвестно, но и глава этих ручьев под подозрением. Плевать мне на человека, вытащившего Талию, не до того. Мастер Тень, высылайте всех соглядатаев в ручьи, сделайте все, но узнайте, кто в действительности такой этот мастер Кармак, из-за которого все заварилось. Это объявление войны гильдии правосудия». «Да, глава», тут же кивнул мужчина. «Теперь по остальным задачам. Отделение разведки, возвращайте своих людей, кто в свободном поиске. Может, кто-то что-то слышал из слухов про эту новую силу. Отделение связи, отправляйте запросы в другие отделения, заодно запрашивайте помощь. Даю вам полную власть. Если потребуется, используйте мою личную печать. Этот вопрос касается всех внешних земель. Боевое отделение знаю, вы потеряли много людей, но придется постараться. На вас. Прикрытие оплота и ближайших к нему поселений. Остальные отделения на подхвате. А я пойду на прием к префекту, уже второй запрос пришел от него. Третий мне никто не простит. Старейшины в зале дружно поднялись, прикладывая кулак правой руки к груди в жесте уважения и почтения перед главой. Каждый из них хорошо понимал, что впереди их ждут совсем непростые времена. Марик оказался прав. В оплоте действительно оказалось не так-то просто найти свободное место для ночевки. Айдену пришлось неплохо побродить, чтобы найти подходящее место за справедливые деньги. По большей же части места, которые ему предлагали, сдавались за какие-то сумасшедшие требования. Золото у Айдина, конечно, было, но разбрасываться им и привлекать к себе лишнее внимание совсем не хотелось, как и наведываться в очередную алхимическую лавку, чтобы сбыть пилюли храма дракона. Оплот – это не провинциальные ручьи, которые Айдин более или менее знает. Легко уйти от наблюдателей тут уже не получится. Вот и приходилось ему ходить за своим проводником, изучая город и заодно обдумывая, не водит ли его за нос Акали. Девочка умная, запросто могла договориться с кем-то из этих ушлых хозяев постоялых домов, чтобы именно к ним водить людей, ищущих жилье. Впрочем, Айдин почти сразу отказался от этой мысли, уж очень хорошо читались эмоции девочки, и она была сама раздосадована от того, что приходилось так много времени тратить на такое простое дело. Спустя несколько часов не самых интересных поисков Айдину улыбнулась удача. Акали привела его к круглому зданию, которое она назвала Тулау. Многоэтажное общежитие, построенное в виде круга с обширным двором в середине. Обычно там находились какие-то постройки либо, как это было здесь, пара колодцев и специальные огороженные закутки для умываний, а также что-то вроде сада, где жильцы общежития могли немного отдохнуть и пообщаться. Те самые Тулау в Китае, в мире эпохи звезд они примерно такие же, только крупнее. Хозяин, пускай и содрал с Айдина больше 3 золотых за неделю проживания, но это все равно было лучше, чем ночевать на улице или в постоялых дворах за настоящую гору денег. Ну и сам хозяин оказался мастером зеленого ранга, который обеспечивал не только охрану Тулау, но и гарантировал тишину и спокойствие своих постояльцев. Последние, к слову, здесь были в основном приезжие, собиравшиеся на испытания фракций. «Правила очень простые, парень», — сказал хозяин, рослый мужчина средних лет с шикарными усами и облаченный в традиционное зеленое одеяние практика, но без клановых или фракционных украшений. «Не шуми, не доставляй проблем мне или соседям, не приводи сюда гостей. Как видишь, все очень просто. По рукам?» «Да, по рукам», — кивнул Айдин, передавая в руки хозяина Тулау объемный мешочек с оплатой сразу на 3 месяца, аккурат к началу испытаний на вступление во фракции. От желания проникнуть в секту Луны и Солнца он, естественно, так и не отказался. Были небольшие надежды на Талию и то, что она сможет найти в архивах своей гильдии. Но, право слово, Айдин не рассчитывал сильно на это, чтобы не было разочарования. Сама комната, которую ему выделили в этом общежитии на 3-м этаже, была обставлена крайне просто. Небольшое окно с деревянными ставнями, стены из прочного черного дерева, которое очень плохо горело из-за своих свойств. Пол, выложенный грубыми каменными плитами, казался неровным, но хоть не грязный. У левой стены стояла кровать из дерева, простой деревянный каркас со связанными вместе полосками бамбука вместо матраса. Над кроватью висела тонкая сетка для защиты от комаров. Возле пристроился низкий комод, на котором хранились личные вещи жильца. Ну и как финал всему этому тут присутствовал глиняный очаг, поставленный в углу. Зима здесь хоть и была теплой, но не настолько, чтобы пренебрегать огнем. Правда, Айдину зимовка пока не грозила, испытания должны были закончиться за 2 месяца до наступления холодного времени. «Неплохо», — кивнул он после того, как осмотрелся. «Куда дальше, старший?» — спросила стоящая за спиной Айдина Акали. «Покажи мне город. Особенно интересен квартал секты Луны и Солнца. Да нас же туда не пустит», — старший удивленно повернула голову девочка. «Хотя не, тебя может и пропустит, а меня точно в зашей погонит. Просто покажи, где находится их квартал, этого будет достаточно. Ну и покажи окрестности», — конечно, успокоил он ее. Для Айдина было важно как можно быстрее начать ориентироваться в незнакомом городе. Брать себе проводника каждый день накладно и по времени, и по деньгам. Да и то, что рядом с ним будет какой-то наблюдатель, пускай даже просто ребенок, раздражало. Сакали станется потом продать информацию о нем гильдии нищим, если кто-то из них выйдет на девочку. Но, надо сказать, работу свою она выполняла на совесть. Айдина подробно познакомили с районом, где он остановился, и особенно много времени уделили местности вокруг старой подковы, постоялого двора, где он должен был встретиться с Талией. Айдин чувствовал, что знать это лишним точно не будет. Посмотрел он и на квартал Луны и Солнца, и был впечатлен. Прежде всего, масштабом. Это было всего лишь отделение, то есть основная часть секты находилась совсем в другом месте, но даже так одна из крупнейших фракций внешних земель заняла территорию в несколько десятков километров, если не больше. Айден мог судить обо всем лишь со слов Факали и по собственным ощущениям. Проходя мимо одной из городских площадей, они неожиданно наткнулись на большую толпу, которая собралась вокруг приличных размеров арены, установленной посередине площади. «Что тут происходит?» – спросил Айден, кивнув на сгрудившихся впереди людей, которых, даже по меркам сверхнаселенного и бурлящего жизнью оплота, тут собралось много. «Вызов», – пожала плечами девочка, словно бы это полностью все объясняло, но, заметив непонимание во взгляде нанимателя, все же пояснила. «Драка будет, старший, мастера биться станут». Поспорили, видать, или не поделили чего. На улице им драться, в раз все разнесут, а на арене хоть цело все останется. Айден кивнул, понимая, о чем говорит Акали. В поселке, когда он там жил, таких арен не было точно. Да и столкновения двух практиков случались крайне редко. Уж очень их тогда мало жило в городе, и практически все из них были искателями, как отец Айдена. А те вопросы привыкли решать немного по-другому. Отец парня рассказывал, что там все спорные моменты решались через гильдию искателей, их уважаемых старших, либо уже в долине, где нет лишних взглядов со стороны фракции префекта. «Глянем, старший, интересно же, мы часто на эти драки ходим глядеть», спросила между тем девочка. «Я не против, пойдем», кивнул он после пары мгновений раздумий. Ему действительно было интересно, как выглядит бой между практиками внешних земель. Тот опыт, который он получил при скоротечном столкновении с культистами, дал ему лишь некоторое понимание. Они подошли к возвышающейся на целых 1,5 метра над землей арене, влившись в толпу. Благодаря этому всем зрителям, собравшимся вокруг арены, было хорошо видно происходящее там. Даже низкорослая Акали не испытывала никаких проблем. Правда, она все равно не отказалась от того, чтобы притащить откуда-то пустой деревянный ящик и встать на него для лучшего вида. Откуда девочка его взяла, Айден так и не понял. На то она и местная, чтобы знать, где достать подобные вещи. Это бой до крови или до смерти, поинтересовался он, разглядывая вышедших на арену. Не знаю, старший, пожала плечами Акали. До смерти редко дерутся, но мрут потом от ран часто. Кому как повезет. К слову, об участниках дуэли. Оба воины белого ранга. Мужчины среднего возраста. Рослые и, можно сказать, мускулистые. Явно адепты силовых техник. Один держал в руках простой с виду боевой посох, окованный железом, а второй использовал короткий клинок. Айден не заметил на одежде каких-то знаков принадлежности к фракциям или кланам, но, возможно, они сняли их, чтобы не подставлять. Он пока слишком мало что знал и понимал в местных правилах. Замерев друг напротив друга, оба воина чего-то ждали. Они внимательно следили за каждым движением противника, но нападать не спешили. Наконец, над ареной вспыхнул огонь поставленного духовного барьера крайне высокого уровня исполнения, и практики тут же начали действовать. Воин с посохом тут же закрутил перед собой оружием, вплетая в движение духовную силу так, что его посох начал оставлять после себя след энергии. В один миг он превратился в настоящий серебристый вихрь и тут же бросился к своему противнику. Последний, правда, даже и не думал стоять на месте. Взмах меча прочертил линию силы прямо в воздухе и с размаху ударил в приближающегося воина с посохом. Заглушенный духовным барьером взрыв сотряс арену. Несмотря на впечатляющие эффекты, выставленная защита легко устояла под напором такой силы, а сам Айден покачал головой. В этом ударе было вложено много силы, но о какой-то серьезной технике тут речи не шло. Мечник просто ударил чистой энергией, по сути, использовав самую простую способность. Это все, или все-таки разминка и прощупывание силы? Уже через мгновение Айден понял, что в последнем своем предположении оказался прав. Прямо из воздуха мечник выхватил появившийся из пустоты второй клинок и, крутанувшись вокруг своей оси, создал шквальную технику силы, похожую на закрутившийся смерч, заставляя своего оппонента ударить своим посохом в пол и создать призрачную копию огромного золотого колокола, какой-то защитный навык. Вихрь клинков ударил в созданное золотое творение, породив пронзительный звон и новый взрыв, куда сильнее предыдущего. Это заставило противников отпрыгнуть друг от друга, оказавшись по разные стороны арены. «Позеры», презрительно скривился один из практиков, что стоял рядом с Айденом, красуются перед толпой, лучше бы на сражении сосредоточились. «Да не, это же обычное прощупывание», — возразил ему другой, — «осторожничают». Между тем, мечник, не теряя времени, вновь атаковал. Его клинки засветились холодным светом, когда он начал вплетать в них духовную энергию. Он рванул вперед, используя какой-то вариант мгновенного шага и атакуя оппонента. Клинки засверкали, веером обрушиваясь на оппонента, который с явным трудом пытался парировать эти атаки. Движения становились все быстрее и быстрее, пока не превратились в размытое марево. Айден с интересом наблюдал за техникой двойных мечей, что-то похожее он видел в павильоне меча, но там призраки использовали совсем другие стили. Воин с посохом не остался в долгу. Его оружие начало удлиняться, покрываясь золотистым сиянием. Укрепление и изменение силы. У Айдена была техника, подобная этой, но по всем ощущениям, уровень, исполняемый этим практиком, был не самым высоким. Начальный бронзовый ранг, не выше. При всем преимуществе длинного оружия над коротким, практик с посохом не мог оттеснить наседавшего на него мечника. И что странно, оба пока что так и не использовали свои сильнейшие активные способности, предпочитая чистое столкновение мастерства ближнего боя. Как же не похоже на тренировочные бои в храме дракона, подумал Айден, внимательно следя за движениями противников. Мечник атаковал серией молниеносных выпадов, его клинки оставляли в воздухе светящиеся следы, складывающиеся в какие-то символы. Воин с посохом отвечал, раскручивая свое огромное оружие, словно мельницу, создавая перед собой настоящую стену из золотистого света. «Смотри, смотри, старший, сейчас начнется самое интересное!» Весело крикнула Акали, дергая Айдена за рукав, и каким-то образом оказалась права. Мечник одним движением слил оба клинка в единое целое, создав двухклинковое копье с лезвиями по обоим концам. Его противник же уменьшил посох до изначального размера, но теперь тот светился так ярко, что было больно смотреть. Духовная энергия вокруг арены начала искажаться, Айден чувствовал, как пространство вокруг дрожит от напряжения. Оба практика готовились использовать что-то серьезное. Техника разрывающего небо клинка, выкрикнул мечник ключ-фразу, и его оружие окуталось темно-синим сиянием. Золотой столб восходящего солнца. Не остался в долгу его противник. Две техники столкнулись в центре арены, порождая настоящий хаос энергии. Защитный барьер вспыхнул энергией, но выдержал. Айден с восхищением наблюдал, как переплетаются потоки силы, золотистые всполохи техники посоха пытались пробиться сквозь темно-синие росчерки клинков. А местные практики неплохо владеют внешними техниками, отметил про себя он, анализируя увиденное. В их движениях чувствовалась основательная подготовка, хотя до уровня призраков наставников храма им было далеко, да и до него самого, чего уж там говорить, но все равно достойно. Совсем не чета тем практикам-культистам, которых он убил, даже не используя своих основных сил. Победителя в этом столкновении не оказалось, обе техники погасили друг друга, породив небольшую ударную волну. Практики отскочили друг от друга, тяжело дыша. Было видно, что подобные приемы требовали серьезных затрат духовной энергии. Воин с посохом первым перешел в наступление. Его оружие вновь вспыхнуло золотистым светом, но теперь каждый удар порождал в воздухе светящиеся печати, которые тут же разлетались во все стороны, пытаясь поразить противника. Техника печати, в сочетании с посохом интересное решение, хмыкнул практик, который в начале боя презрительно отзывался о сражавшихся. Мечник же в это время демонстрировал удивительную ловкость, уходя от атак. Его тело словно стало невесомым, он скользил между печатями, не позволяя им задеть себя. При этом оба его клинка постоянно находились в движении, оставляя за собой темно-синие следы духовной энергии. «Небесная техника танцующих клинков!» — внезапно выкрикнул мужчина, и его оружие засветилось еще ярче. Айден почувствовал, как вокруг арены снова исказилось пространство. Техника была явно неплохого уровня, возможно, даже серебряного ранга. Воздух наполнился призрачными копиями клинков, которые закружились вокруг своего создателя, подобно листьям в бурю. Владелец посоха попытался защититься, создав вокруг себя купол из золотистой энергии, но призрачные клинки проходили сквозь защиту, словно ее и не было. Первый же удар заставил его пошатнуться. «Слишком самонадеянно полагаться только на защитные техники», — тихо прошептал сам себе Айден, внимательно следя за каждым движением столкнувшихся воинов. Золотистый купол трещал под градом ударов. Практик с посохом пытался контратаковать, но его техники уже не имели прежней силы, Похоже, затраты духовной энергии на поддержание защиты были слишком велики. Развязка наступила внезапно. Один из призрачных клинков пробил защиту, оставив глубокий порез на плече владельца посоха. Тот на мгновение потерял концентрацию, и его купол рассыпался золотистыми искрами. По арене прокатилась волна чистой энергии, сбивая проигравшего с ног. Его посох с глухим стуком упал на каменные плиты, а следом рухнул и сам практик, зажимая рану на плече. «Вот и все», — подумал Айден, наблюдая, как толпа разражается одобрительными криками. «Признаю поражение», — прохрипел поверженный воин, с трудом поднимаясь на одно колено. Кровь сочилась между его пальцев, окрашивая белые одежды в алый цвет. В оглушительной тишине, которая опустилась на арену, его слова были хорошо слышны, как и ответ мечника. «Надеюсь, это станет тебе уроком. В следующий раз думай дважды, прежде чем обвинять кого-то». Толпа вокруг арены начала редеть, для местных жителей подобные поединки были обычным делом. Кто-то уже обсуждал увиденные техники и прошедший поединок. «Бывает и пожестче», — буднично заметила Акали, глядя, как проигравший практик, опираясь на свой посох, медленно покидает арену. «Когда красные ранги бьются, половину площади могут разнести. Потому им и запрещают драться в городе без особого разрешения». «И как часто сходятся красные ранги?» — спросил с любопытством Айден. Он бы не отказался посмотреть на это. «На моей памяти один раз такое было, и это до свет, бум-бам». Девочка закрутила руками, показывая, что ей явно не хватает слов описать увиденное. «Правда, они устроили это на центральной арене, а туда далеко идти». «Ладно, это все хорошо, но нам пора», — сказал задумчиво Айден. «Покажешь мне еще кое-что?» «Конечно. Куда идем, старший?» — с готовностью отозвалась девочка. «Давай в какую-нибудь алхимическую лавку, можно даже парочку. Только не лучшую, а что-то средней руки. Пора было взглянуть на местный ассортимент и заодно понять, насколько все отличалось от того, что Айден видел на территории обучения храма дракона». Глава 27. Ключ фразы. То, что Айден увидел в недавнем сражении двух воинов белых рангов, натолкнула его на одну мысль. Она не сразу пришла в его голову, пришлось подождать, чтобы впечатления от сражения улеглись, и он смог нормально его обдумать. Благодаря тому, что до ближайшей нормальной алхимической лавки было не так уж и близко, появилось время в деталях вспомнить столкновение. Ключ фразы внешних навыков боевых искусств были чем-то вроде алхимического катализатора для способностей практиков. Они ускоряли и приводили в действие силу в момент активации навыка. Использовали их до того момента, пока практик не осваивал способность до идеала, где уже ключ фразы были не нужны. Другое дело, что навыки без рангов или бронзовых уровней и без того осваивались достаточно быстро при условии правильного подхода в тренировках и полного доступа к знаниям изучаемой способности. А тут оба воина кричали ключ фразы своих навыков чуть ли не каждый раз. Обычно ключ фразы нужны для исполнения каких-то очень сложных, многосоставных или энергоемких способностей, но не таких, какие он увидел недавно. Одно из двух: либо сражавшиеся практики не до конца изучили их, в чем Айден сильно сомневался. Кто же будет использовать толком неизученные бронзовые способности в реальном бою? Либо же, что вероятнее всего, знания о навыках были неполные. Вот и приходилось использовать ключ фразы, чтобы ускорить их. Это оправдано для золотых или нефритовых техник, но для простой бронзы — очень странно. Движения практиков, их реакции и умения говорили об опытности. В чистом бою на мечах Айдену пришлось бы очень туго против того мечника, он это вполне осознавал. Но все, что касалось навыков, да, они были относительно неплохи, уж всяко лучше, чем то недоразумение, которым пользовались культисты, но все равно Айден бы никогда не проиграл таким, даже будь у них в полтора раза больше духовной энергии. Похоже, во внешних землях были серьезные проблемы с поиском хороших навыков начальных рангов и их полного освоения. А вот и это место, старший. От всех этих мыслей его отвлек голос Акали. «Неплохая лавка алхимии. Здесь отовариваются практики с нашего района». Они оказались перед самым обычным с виду зданием в три этажа. О том, что это лавка алхимиков, говорила только вывеска, написанная алыми глифами «Дом лекарств и трав». Звучит это, конечно, с претензией, но Айден спокойно относился ко всему этому напускному пафосу. Лишь бы только внутри был хороший выбор и справедливые цены, а на остальное плевать. «Старший, я внутрь не пойду», — остановила его вдруг девочка. «Таким, как я, туда нельзя. Возраст или внешний вид? понимающе уточнил он. «И то, и другое. Тут-то вас подожду». Акали кивнула на небольшую подворотню, пристроившуюся между чайным домиком и какой-то скобяной лавкой, и находилась она аккурат напротив алхимиков. «Надолго я не задержусь», — кивнул он и уже в одиночку направился ко входу в дом лекарств и трав. Внутри его встретила обходительная девушка и вежливо предложила небольшую экскурсию по первому и второму этажу. Упускать такую возможность он, конечно, не стал. Сразу узнать о стоимости пилюли эликсиров, а также возможности скинуть цены, это всегда хорошо. Жаль только, третий этаж оказался Айдену недоступен. Туда могли попасть только практики, купившие в лавке более чем на 1000 золотых. Ну, или он мог показать продавцам 300 монет прямо сейчас, и ему дадут доступ без этих ограничений. По словам девушки, на третьем этаже продавался штучный и редкий товар, а порой появлялись и действительно потрясающие вещи из уровня легендарных. Впечатляет, конечно, тут не поспоришь, но 300 монет у него сейчас на руках не было, даже после продажи алхимии в ручьях, так что пришлось ограничиться изучением первых двух этажей. Что же насчет изучения лавки? Прежде всего, она очень походила на те магазины алхимии, в которых ему доводилось бывать в поселке. Все те же стеклянные витрины, под которыми находились особенно ценные пилюли, защищенные печатями стеллажи и полки на стенах с бутыльками с непонятной жидкостью внутри. Главным же отличием от того, что Айден видел в родном поселке, был ассортимент. Он не только был больше, но и качество его приятно удивляло. Те же кровянки, проданные им за хорошие деньги в ручьях, тут продавались того же качества. Единственным неприятным моментом, кольнувшим сердце, стала цена. Даже по самым скромным прикидкам, Айден потерял тогда на продаже больше 50 сотен. Ушлые торговцы-алхимики все-таки нагрели его. Правда, нужно сказать, что продавались здесь и кровянки качеством похуже за вполне сносные цены. И, скорее всего, именно их предпочитали приобретать обычные практики. Имелась тут и та самая дешевая алхимия, о которой он часто слышал, еще когда только вошел в город и добирался вместе с Талией до правительственного района. Тогда он часто слышал эти выкрики и сейчас смог оценить, в чем тут дело. Если называть вещи своими именами, то за половину или треть цены алхимики продавали лекарства, во время приготовления которых произошли ошибки. Качество лучше, конечно, чем-то, что покупала за свои гроши стая Айдена у алхимиков ручьев, но все равно такая себе штука, с большим количеством крайне неприятных побочек. Для кого-то без денег это единственный вариант получить себе исцеляющие и поддерживающие пилюли. Так или иначе, но свою цель Айден выполнил. Он нашел сразу несколько алхимических лекарств, копии которых лежали сейчас у него в пространственном хранилище кольца, и примерно понял, на что можно рассчитывать, если придется продавать их. А ему что-то подсказывало, что поиски друзей и отца обойдутся, мягко говоря, недешево. Наконец, закончив на сегодня со знакомством с городом, Айден отпустил Акали, узнав перед этим, как проще всего с ней связаться, если вновь потребуется проводник. Теперь же, уединившись в новой комнате в Тулау, он планировал начать свой путь к прорыву на зеленый ранг. Если бы это было еще так легко, как хотелось, что из себя представлял этот самый злополучный прорыв? Все то же укрепление духовного кристалла, достаточное, чтобы выдержать восхождение к зеленому рангу. Именно на этом этапе с кристаллом происходят качественные изменения, а именно, создание устойчивых трех граней. На этих гранях духовного кристалла практики отпечатывали воплощение изученных ими техник, фактически, выжигали своей энергией, тем самым значительно усиливая их. Выжженные на гранях способности были сильнее, исполнялись быстрее и требовали намного меньше духовной энергии для использования. Хотя, конечно, это были лишь общие изменения, много зависело и от самого навыка и его типа. Так, внутренняя техника серебряного ранга 7 шагов, которую изучал Айден, в обычном состоянии преобразовывала тело человека и его энергетику, но выведенная на грани, она трансформировалась в силу источник, способную на короткое время зажигать силу воинов, поднимая ее на малый ранг или даже выше, или гармония великого меча, та самая техника, что, по словам наставника, являлась основой силы мечников храма дракона. Она становилась еще более разрушительной, способной разрушать саму сущность жизни противников и наносить раны ядовитой энергией. Но самое важное, одна из трех граней всегда изменялась определенным образом, запечатлевая в себе осознанную и понятую человеком концепцию какого-то закона природы. Огонь, земля, металл, вода, дерево, свет, тьма, время, жизнь, порядок, яд, хаос и многие другие, в том числе и самые редкие. К сожалению, далеко не всегда можно было предугадать, какой закон окажется запечатлен на кристалле. Очень уж часто практики получали концепции, не связанные напрямую с их жизнью. Человек, проживший всю свою жизнь у воды, оказывался связан с законами огня, а практик из лесной страны получал себе концепцию металла. Очень уж многое тут зависело от банальной удачи. И иногда что-то уникальное, по типу времени, могло оказаться настоящим проклятием, ведь для обычного воина подобные сложные и редкие навыки найти было просто невозможно, даже в сильнейших фракциях внешних и внутренних земель. С открытием концепции практику открывались новые возможности по изучению специализированных техник, а также прямые манипуляции самой концепцией. Хотя, конечно, возможности этих манипуляций напрямую зависели от способности и таланта человека. Если вспомнить того же убитого культиста зеленого ранга, он ничего из подобных манипуляций показать так и не сумел. Если говорить про самого Айдена, то он взял с собой с территории обучения сразу с десяток свитков техник на основе нескольких концепций, которые ему выдал глава области – огненные, земляные и пары металлических. И на этом все. Со слов старика, большую часть техник с использованием стандартных концепций по какой-то причине забрали за несколько недель до закрытия территории. С чем это было связано, он не знал. Так что Айдену оставалось надеяться, что ему повезет и достанется какая-то простая стихия. Как обычно, перед тем, как полностью погрузиться в тренировки, он с помощью массива цитры запечатал комнату, и лишь только после этого занялся делом. Усевшись на кровать в позу лотоса, он погрузился в медитацию, практически мгновенно увидев перед своим мысленным взором свой духовный кристалл, вокруг которого уже начала формироваться дымка энергии, что в мысленном пространстве светилось слабым зеленым светом. Тем самым, что в будущем окрасится весь кристалл при взятии ранга. Собственно, именно потому он и назывался зеленым, так как духовная сила в кристалле сконденсируется настолько, что во внутреннем взоре будет окрашена этим цветом. Мысленным усилием Айден зачерпнул вокруг себя природную силу, начав аккуратно вливать ее в свое средоточие. Торопиться тут нельзя, а он и так уже давно не занимался практикой, пропустив почти неделю медитаций. Сейчас нужно нагонять, так что придется немного пожертвовать сном. Так начались будни тренировок Айдена. Вечер и часть ночи уходили на медитации и укрепление духовного кристалла для будущего безопасного прорыва. Утром он отправлялся в старую подкову в надежде, что от Талии будут известия, а все остальное время тратил на практическую часть работы с техникой семи шагов и гармонией меча, специально для этого выбираясь в один из залов боевых искусств, находящийся рядом. Не забывал он и про свои тренировки в игре с цитрой, каждый день перед сном практикуясь в музыке. И именно последнее, неожиданно для самого Айдена, сделало его популярным в стенах Тулау. Наставница цитры никогда не хвалила его. Каждый раз исполняя ту или иную композицию, максимум, чего добивался Айден, это комментария нормально и плюсом к этому целый ворох замечаний. Вот и получалось, что он никогда не считал свое умение играть на цитре чем-то интересным для других. Как выяснилось, это оказалось не совсем так.